Так я человек хороший, и еще ее приспешницу сильно выручил. Значит, она с Шереметом раньше. Угу, лет 40 назад. Я тогда еще только хист получил, но недолго. И сколько лет уж прошло, а все друг другу гадят. По-мелкому, правда. То Шеремет запретит траву какую-нибудь продавать, то Инга ему ответит. Князю нажалуется или еще чего. Нынче и вовсе расстаралась, такую штуку с Врановым провернула. Неужто он и правда вурдалака призвал? «Правда», — сказал я, подняв перебинтованную руку. «Могу показать, если не веришь. Мы так увлеклись нашим разговором с печатником, что я и забыл, что нас вообще-то трое. Потому когда Моровой вдруг остановился и стал быстро и шумно втягивать носом воздух, я напрягся. Худой Федя походил на гончую собаку, которая сошла с ума. Гребаные туристы», — сплюнул на землю печатник. «А что происходит?» — удивленно спросил я. «Да смерть чует, ты же знаешь про его хист. Ну да, вот пойдем, поглядишь». На самом деле пришлось чуть ли не бежать, потому что Моровой сорвался с места и помчался по одному ему известному маршруту. Целью его была огромная толпа, сгрудившаяся вокруг кого-то. Федя принялся расталкивать людей, но при этом чужане не обращали на него внимания, как и на нас. Моровой замер над тучным мужчиной, который лежал на брусчатке и держался за сердце. Рядом причитала его жена. «Доктор, есть ли среди вас доктор?» Судя по недоуменным взглядам, вокруг собрались айтишники, таргетологи, молекулярные диетологи, дата-журналисты, эстетики, но ни одного терапевта или кардиолога, а еще трое рубежников, один из которых жадно склонился рядом с умирающим. Моровой внезапно задышал часто-часто, в унисон с толстяком, а когда последний вдруг затих, Федя шумно втянул в себя воздух, подобно заключенному, который выходит из тюрьмы, отбыв срок. «Сегодня хотя бы без жести», — сказал печатник. «А то бывает, что как подорванный к аварии несется или еще что такое. Понимаешь, Матвей, после многих лет рубежники становятся заложниками своего хиста, вроде наркоманов. Самое интересное, я понял, о чем он говорил, потому что первым желанием было кинуться к толстяку и влить в него частичку хиста, чтобы спасти его, чтобы он продолжал травить себя в неограниченных количествах холестерином и трансжирами, но умер просто не здесь. Не сделал я это по двум причинам. Меня никто не просил о помощи. И второе, в данном случае мой хист шел вразрез с промыслом Морового». Федя поднялся на ноги, счастливо улыбаясь, как бес, выпивший утром первую стопку водки. И от его довольного вида меня передернуло. Да и печатник, судя по всему, испытывал похожие эмоции, потому что Федя тут же смущенно заторопился к выходу. И что любопытно, на нас по-прежнему не обращали внимания чужане. А ведь если подумать, Морового даже искренне можно пожалеть. Он не выбирал хист, ему его передали, как там, от деда к отцу, от отца к сыну. И судя по тому, что передавали добровольно, все из рода Моровых тоже не обрели счастья в бытности рубежниками. А еще вопрос, во сколько же они заводили детей. Печатник на ходу остановил машину, крохотный Kia Soul с уставшей девушкой за рулем, и мы расселись. Моровой впереди, мы с печатником позади. «Как у тебя ловко выходит с чужанами обращаться?» Не смог я скрыть своего искреннего восхищения. «Привыкнешь и сам так же делать будешь. Даже внимания не обратишь. Я если захочу, она сейчас в отбойник повернет и не поймет, что против своей воли это сделала. Более того, помнить ничего не будет». Походила на правду. Потому что женщина вела себя если не как робот, то как человек, попавший под влияние сильного гипнотизера. Даже вопроса не задала, что это за люди сели к ней в машину и зачем она везет их по указанному адресу. Воевода говорил, что если чужанина убить или покалечить, то он меры примет. Слышал, Федя, оказывается, чужан трогать нельзя. Моровой лишь криво усмехнулся, но ничего не ответил. Я же начинал злиться. Чувствовал себя сейчас котенком, которого то лакомством угостят, то в обоссанную тряпку ткнут. То есть, у меня отсутствовало полное понимание ситуации. Благо, печатник оказался нормальным мужиком, тонко чувствующим собеседника. По крайней мере, мне так показалось. У рубежников с чужанами всегда отношения простые были. Мы говорим, они делают. Иногда получалось с перегибами, когда целые королевства гибли из-за вероломства одного рубежника. Это уже товарищи постарше рассказывали. Да только все к большой войне и привело. Мы ее знаем, как Вторую мировую. Я посчитал, если печатник стал рубежником лет 40 назад, то родился он уже после Великой Отечественной. Так что да, наше сознание относительно войны почти не отличалось. Вот и решили, что чужане отдельно, а мы отдельно. Тогда, к слову, и темную магию запретили. В общем, настала тишь да гладь, да божья благодать. Он посмотрел на меня и хохотнул, и моровой прыснул, тоненько, явно боясь рассмеяться в открытую. Да ничего не настало, рубежники все так же творят, что хотят, только теперь себя сдерживают. К тому же, над главными чужанами пригляд княжеский есть, чтобы их не трогали, только в открытую сказать не могут, что, дескать, делайте, что хотите. Вот и придумали разговоры про эти меры. Нет, если кто с ума сойдет, как тот же Врановой, да начнет вурдалаков поднимать и чужан выкашивать, то цацкаться не будут. Это уж точно. Я тяжело вздохнул. Тяжело, потому что вместо ясных и рабочих законов опять получил понятие. Мол, есть определенные правила, но если ты очень хочешь, то можешь их нарушить. Главное, чтобы никто не видел. Потому что ты привилегированное сословие и вообще все так делают. Мне даже подумалось, что в этом плане рубежники совсем не отличаются от чужан. А еще стало страшно от осознания своей безнаказанности. Какие моральные ориентиры ведут остальных рубежников? Что заставляет их не измываться над обычными людьми? Ведь если взять одного психопата из наших и представить, что он может натворить. Мы доехали почти до того места, где я прошел сквозь стену и познакомился с Ветти, только остановились чуть дальше. Мы выбрались наружу и отошли в сторону. Я не выдержал и обернулся, чтобы посмотреть на женщину-водителя. Она вертела головой, даже пыталась разглядеть табличку с названием улицы на доме, потому что искренне не понимала, как здесь очутилась, тогда как печатник с Моровым и вовсе забыли о ее существовании. Правда, стоило мне оказаться в подворье, как я тоже перестал думать о незадачливой чужанке. Но что самое любопытное, как резко раскинулось передо мной полное рубежников, нечисти и всякой магической чепухи место. Вот мы просто шли между двух домов, но стоило преодолеть какую-то неведомую преграду, как все изменилось. Зашумело, загалдело, замелькало. Значит, тут существует нечто вроде магического барьера, ограждающего чужан от проникновения в подворье. И что еще самое интересное, барьер именно настроен на центральный вход, потому что путешествуя сюда через подземный коридор в Этте, я ничего подобного не чувствовал. А еще, теперь, оказавшись в самом сердце подворья, я понял, что это практически целое поселение. Из окна чухонской нечисти я не видел всего масштаба магической выборской деревушки. К примеру, чтобы пройти до той самой темницы, куда беса водили на экскурсию, надо было преодолеть метров 80. Снаружи же кажется, что тут простой небольшой двор, только и всего. Вон там в Этте, если хочешь что-то купить или продать, то лучше к ним, рассказывал мне печатник. К слову, дом в Этте оказался самым большим из всех. Более того, будто состоял из других разных домов. Та крохотная изба, это книжная клеть. Там главная книга, толковая. Да и вообще много всего разного есть. Про нечисть, рубежников, историю. Не такая большая, как в Петербурге, конечно, но и то неплохо. Вот та нечисть, это чуть белоглазая. Любую вещицу тебе на заказ выкуют или украшения зачаруют. Но себе на уме, никогда не знаешь, в каком настроении они, и аккуратнее с ними, не смей обидеть. Памятливые меж собой общаются. Поссорился с одним, поссорился со всеми. Я с любопытством рассматривал облаченных в сшитые шкуры человечков, не больше метра, с белыми, словно седыми волосами. Они важно, с явным чувством собственного достоинства, ходили недалеко от своего дома в подворье. Интересно, почему белоглазые, с виду обычные? Один из них заметил, что я на него пялюсь самым беззастенчивым образом и громко цыкнул, а печатник тут же за руку меня потянул. Это че, даже смотреть нельзя, вот тебе и дела. Я всегда считал, что в пищевой цепочке идут чужане, следом нечисти наверху покоятся рубежники. Жизнь в очередной раз преподнесла сюрприз. Саня продолжал рассказывать, но многое я либо уже знал, либо это не представляло такого яркого интереса. Сам я решил, что первым же делом наведаюсь в книжную клеть, ту самую крохотную избушку на отшибе. Интересно, там тоже есть суровый библиотекарь, который шикает на громких посетителей. Вот заодно и посмотрим. А мы куда идем? Спросил наконец я, хотя начинал догадываться. В кружало, как старики называют, ответил печатник, а по-нашему, кабак. Я же говорю, такое дело обмыть надо. К слову, появление нашей троицы не прошло незамеченным. Если сначала я удостоился застенчивых взглядов некоторых рубежников, то с каждым пройденным шагом будто сильнее приковывал к себе внимание. Мы не успели пройти и половину подворья, как большая часть всех рубежников, включая некоторую нечисть, уже шагала следом. Мне это напомнило старый советский мультик, который мы смотрели вместе с бабушкой. Ограбление по-итальянски, кажется. Там незадачливый вор Мария шел обносить банк, а за ним следовал весь город. Кружало кабак, оказался вполне рядовым. По крайней мере, меня он не удивил. У нас таких, стилизованных под старину заведений в Выборге хватало. Все из дерева, включая табуреты. У стойки толстый усач с рыжим чубом, будто с открытки какой сошел. «Василь, дай-ка нам сначала по кружке пива, потом по кружке медовухи, а потом еще по кружке пива». «Артур сегодня работает?» «Работает», — отозвался Василь, внимательно глядя на меня. А я задумался, как может помотать жизнь, чтобы рубежник, пусть и всего с тремя рубцами, стал хозяином кабака, когда весь мир тебе открыт. «Либо я чего-то не понимаю, тогда пусть нам шашлык сделает», — сказал печатник, садясь за один из столов, и уже стал объяснять мне. Этого армянина воевода нашел, мимо проезжал, да мясо им приготовленное попробовал. Так ему понравилось, что приспешником своим сделал. Всю семью Артура сюда перевез, но все же упросили мы, чтобы и нас баловал. И Артуру опять же веселее, чем без дела сидеть, еще больше денег заработает. К концу его рассказа на столе появились огромные деревянные кружки, будто бы даже литровые. «Давайте, за нового княжьего человека, такими людьми если Новгород будет обрастать, то сильнее станем». Мы ударили кружками и выпили. Пиво пахло как-то кисло, но на вкус оказалось отменным. Я, наверное, половину выдул, прежде чем поставил его обратно. Во рту остался приятный привкус каких-то пряностей, и в груди стало горячо и приятно. Интересно, рубежники могут пиво зачаровывать? Не успели мы допить это, как принесли медовуху, сладкую, словно водичка, разбавленная сахаром и медом. Вот только по голове она била отменно, и еще разжигала зверский аппетит. Поэтому на появившийся на столе шашлык я накинулся, как голодный волк на раненого зайца, и чуть не застонал от наслаждения. Воевода был бы преступником, если бы оставил Артура там, где он готовил раньше. Такого нежного мяса я сроду не ел. К тому моменту к нам стали подходить рубежники, в первую очередь ратники, а после и все остальные. Я даже сначала пытался запоминать тех, кто представлялся. Вот тот тип с шрамом под глазом, Николай, светленький человек с рябым лицом, Никитка, черноволосый коротышка, Шамиль. А затем даже эти бесплодные попытки перестал делать. Казалось, будто все подворье пыталось влезть за наш стол. Он к тому моменту стал значительно больше. Это все остальные столы сдвинули к нашему. Раньше я думал, что рассказы про пиво лилось рекой, это преувеличение. Оказалось, что нет. Довольно скоро и сам стол, и все, что под ним, стало липким от разлитых напитков. Но на такие мелочи никто не обращал на это внимания, заказывая все больше и больше алкоголя. Лишь один человек не участвовал во всеобщем веселье. Тот самый ратник, который пулей выскочил из зала воевода и убежал на улицу. Я заметил, что он стоял поодаль, облокотившись на один из домов. А когда обернулся второй раз, его уже не было. Глава 5. Синька, чмо. Вообще, об этом следует писать на каждом углу. В новостях говорить. Подобное сообщение должно вылезать вместо контекстной рекламы на интернет-сайтах. И обязательно уроки проводить, где будут объяснять, как алкоголь воздействует на организм. Сказать, что я плохо себя чувствовал, ничего не сказать. Казалось, что моей головой играли в футбол, потом ее разбили, кое-как собрали обратно и вернули на место. Было больно не только шевелиться и думать, но даже существовать. Потому я не особо испугался, увидев рядом на кровати злейшего врага. Бояться тоже было больно. «Чего, Митя, опять в карты проиграл?» — спросил я у голова Вранового. Тот косил глазом и стыдливо прикрывал причиндалы, будто это действительно его были, а не какого-то рубежника. «Проиграл, дяденька. Дядя Гриша, можно я пойду? Еще раз крикнешь, придушу», — простонал я, — «как только смогу». Митька убежал, сверкая тощим голым задом мужской природы. Зато на смену ему пришел бес. Удивляюсь всегда людям. Вот нет же у вас ни способности к питью, ни умения. Гриша, пошел в жопу. Я тебе еще шутку про Вранового припомню. Честно говоря, даже обидно, надулся бес. Я ожидал более яркой реакции. Да и что ты хотел? Пить запретил. Нам, представляешь, как скучно. Митька уже и на крышу к Людмиле лазил, да там котом кричал, и до бухты бегал, русалкам зад показывал. В общем, много всего интересного переделал. Все одно к одному свелось, к тебе. Мысли ворочались так тяжело, что хотелось отключить мозг за ненадобностью. Однако не думать я не мог. Привычка. Все-таки с выпивкой я правда погорячился. Во всех смыслах. Она часть экосистемы моей нечисти. Без нее они действительно станут дурью маяться. Хотя и с ней будут. Может, дело все-таки не в водке, а в нечисти. А еще, я твердо решил, что больше никогда не буду пить сам. Блин, кого я обманываю? Нет, будь мне лет 18, я бы даже себе поверил. Хорошо, я не стану вообще пить на этой неделе и перестану нажираться до такого скотского состояния. Я ведь даже не помню, как сюда добрался. Стоило задать этот вопрос, как Гриша пришел на помощь. «Домой тебя я притащил», — ответил бес. «Там куча рубежников набивалась проводить, да я не дал. Уж лучше, пусть не знают, где ты живешь. Хотя это, конечно, так, перестраховка. Воевода-то теперь тебя все равно может найти. Все ж княжий человек, но про остальных разговору не было. В общем, машину вызвали, вот мы с тобой и доехали. Я представил, как этот крохотный мужчина с рогами тащит меня домой. Вот уж кому орден выдать надо. Спасибо тебе, Гриша. Свои люди, сочтемся. Ладно, готовься, сейчас к жизни тебя возвращать будем. Может, я просто полежу? Куда полежишь? Тебе днем надо с зазнобой своей свидеться. Запамятовал, что ли? Сам же ей обещал. Блин, правда ведь, я уж и забыл про Зою. И что теперь делать? Звонить и говорить, что надо все перенести. Потому что я забухал, боюсь, даже терпеливая Зойка не поймет. Вернулся бес с огромным тазиком и графином с темно-фиолетовой воды. Затем убежал опять и появился вновь с трехлитровой банкой рассола. Хозяин, ты мне доверяешь? Первым делом вкратчиво поинтересовался он. Ни хрена. А после того, как ты спросил, еще меньше. Значит, будешь валяться весь день. Ты же до сих пор пьяненький. К слову, он оказался прав. Да и чего удивляться. Когда дело касалось выпивки, Гриша был опытнее всех экспертов, вместе взятых. Ладно, чего делать. Вот эту фиговину видишь, он указал на графин. Вот выпиваешь быстро, а потом поглядишь. Что сказать, умел бес интриговать. Он передал в мои ватные руки графин, и я почувствовал какой-то резкий, химический запах, даже слегка знакомый, только без всяких раздумий. Пей быстро. Я и послушался. Правда, сделал всего несколько больших глотков, прежде чем организм ответил единственным способом, на который он был настроен. Еле успел отпихнуть графин в сторону. Его подхватил Григорий, а сам я склонился над тазиком. Из соседней комнаты, словно издеваясь над моим состоянием, раздавался бодрый голос Гребенщикова. «Ну-ка мечи стаканы на стол, ну-ка мечи стаканы на стол, ну-ка мечи стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Гриша», — прохрипел я, отрываясь от тазика. «Хозяин, так надо, чтобы организм прочистился», — словно извинялся передо мной бес. «Да эксгибициониста нашего добеги и скажи, чтобы наушники вставил, или я ему сейчас что-нибудь вставлю». Григорий кивнул и метнулся к черту, вскоре вернувшись. Правда, от меня не отстал, продолжая подпаивать фиолетовой водой, от которой выворачивало наизнанку, уже даже мучительно, какой-то желтой хреновиной. А еще я вспомнил, как называется этот фиолетовый порошочек, который Григорий разбавил в графине, марганцовка, и в голове закрались нехорошие мысли. Может, бес и правда хочет меня убить, только задумал поистине крутую многоходовочку, пережил лишачиху, Вранового, а вот теперь и решил исполнить свое подлое дело. Вскоре графин был изъят из моих рук, и ему на смену пришла трехлитровка с рассолом. Если честно, я думал, что вот эта солоноватая жидкость тоже окажется в тазике. Но нет, рассол бальзамом лег в мой истерзанный желудок, заструился дальше, превращаясь в амброзию, нектар. Я пил его и не мог остановиться, будто на каменку плескали. И вкус был такой яркий, насыщенный, какого я не ощущал ранее. Словно маленькие ангелочки по языку нежными пяточками бегали. Я даже задумался, ведь сколько среди поэтов-алкоголиков. Теперь хотя бы понятно, почему. Всю красоту и подлинное несовершенство мира можно заметить лишь в самые критические моменты души и тела. С душой сложно, а вот с телом, ни разу. Что называется, купил, выпил, в нирвану, и сразу как-то стало, если не хорошо, то намного лучше. Тепло внутри растеклось по всему телу, голову чуть отпустило, а веки отяжелели. «Ты спи, хозяин, спи», — подоткнул меня одеялом Гриша, совсем как ребенка. Даже мыслей не было сопротивляться. Я закрыл глаза и сразу провалился в сон. Правда, спал тяжело, потел, часто просыпался, и бес тут же подскакивал, уже подпаивая меня обычной водичкой, точнее необычной, они называли ее колодезной. Вроде как черт куда-то сбегал и набрал. Нечисть вообще не отходила от меня. Сквозь сон я постоянно слышал их голоса, будто собрались возле тяжелобольного родственника, который собирался оставить им наследство. Хотя, все, чем я могу наградить моих помощников, геморроем, в иносказательном смысле, конечно. Что интересно, бес проявил чудеса выдержки, тогда как Митьке ожидание давалось невероятно тяжело. Он все время порывался что-то сделать, куда-то себя применить. Может, баньку истопить, пропарить, чтобы весь хмель вышел? У, анафема, ты молчи, за умного сойдешь. Последнее дело в баню с перепоя ходить. Вместе с хмелем душа может выйти. Я же не знал, дядя Гриша. Хватит болтать, вмешался я. Голова от вас гудит. Да вставать уж пора, хозяин, вежливо сказал бес. Вот, я тебе чай с лимоном и медом сделал. Попей, попей. Я сел на кровати и послушно отхлебнул из стакана. А мед где взял? У нас не было. Да там, уклончиво сказал Григорий. И поняв, что я сейчас начну ругаться по поводу его бытового воровства у соседей, дополнил. У нее все равно без дела стоял. Уже засахариваться начал. Не ори, отрезал я. А сам провел легкую диагностику организма. Нет, до полного бодряка было далеко, но стало однозначно чуть получше. Выпили вы, конечно, знатно. То ли с восторгом, то ли с завистью протянул Григорий. Еще пару месяцев в подворье говорить о том будут. Самый крепкий чужанин бы давно помер, а ты ничего, живой. Ага, значит, промысел и от интоксикации немного спасает. Хотя, чего я удивляюсь, раны же хист затягивает, почему и отравление организма должен игнорировать. Интересовало меня другое. Гриша, ты же рядом был, не знаешь, случайно, за чей счет банкет был. А ты как думаешь, ехидно посмотрел он на меня, тот с чубом все записывал, да на тебя поглядывал. Гадство, протянул я, а рублями они берут, как думаешь, только серебром. Подворье же, день переставал быть томным. С другой стороны, кто тут виноват, я сам. Проставился, блин, как бы не дошло до того, что придется и правда ратником стать. Эх, надо было воеводе сразу 5 монет серебром отдать. Понятно, что у меня еще 6 дней. Я взял телефон, несколько сообщений от Зои, где она спрашивала, в силе ли наш поход. Видимо, до последнего ждала, но я опять пропал. Сразу отписался, что все нормально, буду в любом состоянии. Интересно, что про состояние, это я не обманул. А еще было короткое сообщение с незнакомого номера. Нашла клиента, Светлана. А во, уже интереснее. Сегодня я все равно вряд ли готов заниматься какими-то делами. Поэтому ответил, что встретимся завтра. Ладно, пора и правда приводить себя в порядок. В душе я завис минут на 15. При этом бес крутился рядом и говорил, чтобы я холодной водой не умывался и вообще поберег себя. И что самое интересное, у меня в мыслях не было прогнать Гришу. Я даже не ожидал от него такого участия относительно моего здоровья. Или дело в том, что я мучился жесточайшим похмельем, так и знал, что сблизить нас с бесом может только Синька. Однако Григорий решил окончательно добить меня своей заботой, потому что как только я вышел из душа, он пригласил к столу, где уже наливал в тарелку собственноручно приготовленный рассольник. Рассольник, мать его, по мне, так это вершина кулинарного мастерства. После него любую женщину должны брать замуж без дополнительных собеседований. А когда поднес первую ложку ко рту, то понял, врал бес по поводу готовки. Ох, как врал, все он умеет. И мне, дядя Гриша, заискивающе сидел с пустой тарелкой Митя. Не без руки, сам себе нальешь, не развалишься. Видимо, похмельная забота беса распространялась только на меня. Бес даже пытался помочь мне одеться, но тут получил решительный отлуп. Я же не настолько инвалид, хотя вид был так себе. Если мягко сказать, как у человека, который попал под грузовик, если жестко, не спасали даже шмотки, подаренные Ингой. Вот, подал мне бес черные очки а-ля шериф в Аризоне. Где взял, там уже нет. потом обратно отнесу, а тебе сейчас лучше в них». И не сказать, чтобы он совсем был неправ. Я вызвал такси, взял денег и даже собрался попрощаться с домочадцами. Но Григорий тут оказался непреклонен. «Я с тобой, тут и спорить нечего. На себя погляди, вдруг что случится? На себя я только что смотрел, больше не хотелось. Поэтому я без слов взял портсигар, в который быстро прошмыгнул бес и сунул в куртку. Надо сказать, Гриша был прав. Случиться со мной могло что угодно. Это я понял, как только дошел до приехавшего такси. Потому что короткая дистанция от дома до машины далась тяжело. Тут же выступила испарина и сердце бешено забилось. Раньше на свидание я бы точно не взял беса. Не очень приятно знать, что кто-то подслушивает и подсматривает за тобой. К тому же, вдруг что обломится? Сейчас я искренне надеялся, что Зоя не такая и ждет трамвая. Даже молил всех богов, чтобы она не настояла на продолжении вечера. Не думал, что половое бессилие ко мне придет до 25. Вот уж о чем я Костину точно не расскажу. Зоя, как назло, выбрала пафосное место. То, куда ходит больше фотографироваться и выгулить новое платье, чем поесть. Да еще и оделась сногсшибательно, оголив свои идеальные ноги. И улыбнулась, махнув рукой. «А ты чего в очках? Блатным и ночью солнце светит». Я тяжело вздохнул. «Вот обедали бы в моей узбечке, там точно можно было бы не снимать очки». Я медленно разделся, повесив куртку на ближайшую вешалку, и неохотно снял очки. «Мда», — протянула Зоя. «Мда», — согласился я, — «могу списать на то, что ты волновался перед нашей встречей и решил немного принять для храбрости. Вот только забыл, когда встреча и начал вчера. Корпоратив был на новой работе, сел я за столик, немного не рассчитал. Беги оттуда, сопьешься. Ты вообще как? Можешь вести диалог или работает автоматическая система?» «Зоя, да все нормально. Просто моя оболочка не успевает регенерировать за всем телом». «Ты уже что-то заказала?» «Нет, тебя ждала. Молодой человек, можно вас?» Позвал я официанта. «Порекомендуйте какое-нибудь фирменное блюдо». После короткого разговора мы заказали две порции трески в прованских травах, два зеленых салата с ягодами гаджи и чизкик. Я тупо продублировал все, что выбрала Зоя, разве что от десерта отказался. Не могу сказать, что хотел кушать. Взял скорее из воспитания, чтобы девушка не чувствовала себя неудобно. Но вот к сладкому у меня душа точно не лежала. Когда зашел вопрос о том, чем бы смочить столь изысканные блюда, Зоя замахала руками, заявив, что мы не пьем. Официанту хватило так-то и желания заработать чаевые, чтобы не хмыкнуть. Он-то сразу понял, от кого тут разит перегаром. «Глядя на тебя», — шепотом сказала Зоя, — «когда гарсон отошел, сразу хочется навсегда бросить пить. Тебя бы надо на рекламные баннеры, ратующие за трезвый образ жизни». Я улыбнулся. «Поддевать — это хорошо. Собственно, сам виноват. А раз подставился, получай». Но что мне понравилось, Зоя не стала при официанте размазывать меня, как паштет по хлебу, как любят делать многие женщины. «Мой-то так напился, ужас какой и все такое. Это не просто хороший, а отличный знак. Ты документы взяла?» – спросил я. «Матвей, какой ты скучный и неинтересный тип. Я это свидание вытаскиваю, как могу, а ты? Я просто хочу закончить с неприятными процедурами, чтобы мы к ним больше не возвращались. Сейчас официант подумает, что я плачу тебе, чтобы ты поужинал со мной. Пусть думает, что хочет». К моменту, когда мы уладили все правовые вопросы и избавили от противоестественной связи Зою с бухгалтерией, принесли салат. Ну, что я скажу, салат как салат, даже вкусный. Правда, назывался он более красиво, чем выглядел. Или это во мне рассольник говорил. А вот треска очень даже зашла. Сам я рыбу готовил редко и не сказать, чтобы хорошо. Разок пожарил пикшу, так меня бес так разнес, что нанес глубокую кулинарную травму на всю жизнь. Треска же буквально таяла во рту, и даже мои потрясенные попойкой рецепторы отмечали восхитительность этого блюда. Но в то же самое время я постоянно чувствовал невероятное напряжение. Нет, не из-за Зои. У нас на удивление складывалась непринужденная беседа. Она делала какие-то забавные замечания относительно еды, я порой даже остроумно отвечал. Однако было что-то другое, то, что я не мог объяснить словами. Похмелье? Да нет, точно не оно. После домашнего лечения и впихивания в себя огромного количества еды, организм понял, что у него нет других вариантов. и стал постепенно включать все системы жизнеобеспечения. Можно сказать, я почти отошел, но я чувствовал наличие чего-то, если не враждебного, то чужого. И это очень сильно напрягало. Вот Зоя весело ковыряла чизкик, рассказывая о том, что учудил у них повар, а у меня мурашки по спине бегали, будто кто-то смотрит на тебя через оптический прицел. В какой-то момент я вдруг почувствовал чужой хист, так явно, словно кроме него вообще ничего не существовало, и обернулся. Через три столика от нас сидел тот самый воеводский ратник, который не остался в коридоре вместе с печатником и моровым, который не присоединился к всеобщей попойке, который наблюдал за мной в подворье. Вот и сейчас он пытался проделать во мне дыру внимательным взглядом. Но хуже того, что я не мог сказать, сколько рубцов у этого рубежника. У него будто бы вообще не оказалось хиста. И в то же время я точно чувствовал исходящую от него силу. У меня было много вопросов. Кто он такой? Почему преследует меня? И как нашел здесь? А то, что этот тип явился по мою душу, никаких сомнений нет. Зоя, подожди минутку. Я в туалет. Глава 6. Я почему-то был уверен, что ратник проследует за мной. Нет, у нас не существовало стадно-туалетного чувства, как у большинства девушек. Это они в уборную не могут по одной ходить. Может, их пугает белый фаянс или еще что, не знаю. Однако я стоял и медитативно мыл руки не больше секунд 15, пока ратник наконец вошел в туалет. Нет, не сказать, что я был невероятно уверен в себе. Ножны предварительно расстегнул, на всякий случай, и прежде, чем отправиться сюда, забрал портсигар. Мой домашний очкошник был тише воды, ниже травы, значит, ничего особенно опасного мне не угрожало. Рубежник прошел сначала мимо, зайдя в кабинку. Я вздохнул, тяжело с людьми, которые не умеют говорить ртом. Я вот умел, поэтому и воспользовался тем, что в туалете мы были вдвоем. «Чего ходишь за мной?» Створка кабинки медленно открылась, и рубежник вышел обратно. Выглядел он смущенным, и я облегченно выдохнул. «Значит, не наемный киллер. Они вроде не особо стесняются. Уже хоть это радует. К слову, при тщательном рассмотрении оказался он чуть старше меня. Долговязый, но не худой, а скорее жилистый. С длинной челкой и вообще каким-то небрежным причесоном. Нос горбинкой, лопоухи, глаза огромные. Одет в толстовку». Потертые джинсы и растоптанные кроссы, как его только сюда пустили. А, ну да, рубежник может продавить волю любого чужанина. Все время забываю. Я Витя, представился он. Витя следопыт. Хау, Витя следопыт, я широкая спина, на которую ты все время пялишься. А если без шуток, то Матвей, я подумал и все же добавил, бедовый. Почему-то мое прозвище невероятно обрадовало Витю. Он торопливо закивал, то ли соглашаясь с уместностью придуманного погоняла, то ли находясь на своей волне. «Я ратник у воеводы, ведун», — продолжил он заниматься самопрезентацией. «Мой хист связан с поиском нужных людей. Вообще, мне начинало казаться, что бес меня в наглой форме наи обманул. Говорил, чтобы я никому не рассказывал про свой хист, а тут все этой информацией направо и налево делится, словно она ничего не стоит. Это как?» — спросил я. «Сложно. В общем, я вроде как свожу людей. Нужен кому каменщик?» Я его нахожу, и если человек довольным остается, то у меня хист растет. Я еле сдержался, чтобы не улыбнуться. Это немного походило на мой промысел. Воевода как узнал, к себе взял. Я после пятого рубца могу почти точно сказать, подходит для работы человек или нет. Потому Илья часто со мной советуется. Блин, а ведь правда крутой хист. Это почти как тот шарик, который отвечал на все вопросы из трассы 60. Очень интересно, признался я, но давай вернемся к нашим баранам, за мной зачем следишь, у меня последние несколько месяцев все плохо, дела не ладятся, из рук все валится, страхи постоянно душат и жить неохота, а он действительно очень похож на меня, разница лишь в моем невероятном жизнелюбии, но суть в том, что Витя неожиданно стал бедовым, поздравляю, у тебя депрессия, заключил я же рубежник, возразил Витя, ой, прости, у тебя особая, рубежная депрессия. Мой портсигар призывно завибрировал. Угу, вот и помощь зала подоспела. Можно, разрешил я бесу. Григорий вылез и осторожно, как кот, которого периодически пинали, приблизился к Вите. Обнюхал его, недовольно фыркнул и вернулся обратно в портсигар. Пусть кулон снимет, буркнул он. Витя следопыт, будь добр. Рубежник нехотя стянул через голову серебряную цепь с украшением, очень похожим на мое. Тот же закрытый руками глаз, разве что форму пальцев другая. Ну, и сам кулон повнушительнее. Из разряда уже не украшение, а штука, которой можно нанести увечья. Хотя бы понятно, почему я не видел его хист. Сейчас вот сразу определил, 6 рубцов. Каков ваш вердикт, доктор? Спросил я беса. Пахнет чем-то странным. Может, это одеколон? Проверяли меня, на проклятие и прочее. Ничего не нашли, не разделил мою шутку следопыт. Нет, на нечисть похоже, только не нечисть это, задумчиво пробормотал портсигар. Это как? Теперь уже не понял я. Не сталкивался я с таким раньше, совсем смутился Григорий. Но хист чувствую. Чужой, старый. Это замечательно, а от меня-то ты чего хочешь? Обратился я к Вите. У меня хист завязан на поиск нужных людей, завел знакомую пластинку ратник. А зовут тебя Витя и прозвище твое следопыт, подсказал я ему. И мы начинаем по второму кругу. Я долго искал, кто мне может помочь. Результата особого не было. А вот когда ты появился, сразу все сработало. Хист проснулся. Я вспомнил, как он торопливо пробежал мимо меня в замке воеводы. Еще подумал, что как-то странно на меня поглядел. Видимо, не показалось. Ты не подумай, я любые деньги заплачу. У меня, правда, не очень много сейчас есть, всего монет 300. Говорю, дела в последнее время плохо идут. Я постарался сделать каменное лицо, услышав сумму. Хотя она впечатлила и беса, если судить по мелкому подрагиванию. Даже шутить про тракториста не стал. Короче, Витя, я ничего обещать не буду, но постараюсь. Как раз загляну в книжную клеть, может, по поводу тебя что найду. Спасибо, даже поклонился следопыт. Я было подумал, что он мой ровесник, но судя по всему, рубежник намного старше. Всегда есть такие едва уловимые элементы манеры в поведении, которые выдают тебя с потрохами. Сразу вспомнилось штудирование наших шпионов времен Великой Отечественной, которых переучивали даже цифры пальцами показывать. У нас 3 указательный, средний и безымянный, а немцы вместо безымянного использовали большой. Как там моя любимая поговорка? Век живи, век учись, а дураком помрешь. Попрощались мы сдержанно. Разве что следопыт рассказал, где именно на подворье его можно обычно найти. А потом, уже остановившись в дверях, дал самое ценное указание. Ты на Вранового не ходи со всеми. Не кончится это ничем хорошим. У него все небо в глазах. В смысле не ходить? С некоторым запозданием спросил я у пустоты. Потому что Витя уже отчалил. Ну так ты сам же вчера кричал, что надо Вранового найти, и это, как его, бес высунулся из портсигара и поморщился, вспоминая, размотать, я так сказал, ага, хозяин, ты вообще говорливый, когда пьяный, как выяснилось. Мне казалось, что бес не мог скрыть своего ликования. Ну да, нынче я выступал в роли плохого парня, но что точно, пить мне не надо, я и раньше об этом догадывался, а теперь осознал определенно, твердо и четко, хватит скалиться, давай-ка залезай внутрь и веди себя нормально. На последних словах в туалет вошел пожилой мужик, он поглядел на меня, который по его мнению давал себе наставления перед зеркалом и покачал головой, а на беса и внимания не обратил. Ладно, пора возвращаться к Зое, а то я и так порядочно задержался. Что, совсем плохо? Спросила Зоя, когда я сел обратно. Не справляется организм с последствиями корпоратива, я просто задумался. Согласна, я тоже прихожу в какое-нибудь кафе и сразу в туалете пропадаю, подумать. Да ладно, че ты начала, молодой человек, можно счет. Нет, все-таки я определенно не скоро привыкну к тому, что можно тратить такие огромные суммы на еду. Во времена жесткой экономии, у меня месячный бюджет такой был. Хотя, что мне не грозило точно, так это поймать звездочку. Слишком долго был бедным, и эта самая бедность въелась почти до костей. У меня постоянно внутри сидел страх, что я оказался здесь случайно и все самое плохое может вернуться. Как это называется по-умному? Синдром самозванца. Зоя предложила проводить ее до дома, а я был совсем не против. Хотя из головы не шел Витя с его особым случаем. Ведь у рубежников всегда все так складывается, что необходимое постоянно идет в руки. Надо только их вытянуть и взять. Нужно денег, держи. Хочешь рубец, выполняй простые вещи, которые не противоречат хисту. Главное, не попасть в зону интересов чужого промысла. Как, например, я мог закуситься с тем же Моровым, если бы захотел спасти толстого мужика. Матвей, ты для меня загадка. Мне раньше казалось, что ты скучный и понятный парень, остановилась Зоя. А теперь не знаю. Только мне кажется, что я начинаю тебя понимать, как ты будто блок какой-то выставляешь. Вот, к примеру, сегодня все начиналось так хорошо, даже несмотря на твое похмелье, а теперь тебя словно подменили. Виноват, исправлюсь. Видимо, не сегодня. Мы пришли, махнула рукой Зоя на многоэтажку за своей спиной. А во и правда, это же как я в себе глубоко ушел, что не заметил, как мы до новостроек добрались, пешком. Офигеть, я бы даже проявила инициативу и поцеловала тебя, несмотря на тонкие нотки перегара, но мне кажется, что ты этого не заметишь. Пока, Матвей, пока. Зой, извини, я в следующий раз точно исправлюсь, сказал я уже ей вслед, и тяжело выдохнул. Нет, Мотя, ты форменный идиот, когда в последний раз такая девушка давала понять, что ты ей не безразличен. Вот именно, никогда, а ты продолжаешь упорно топтаться на граблях. Вот и бес относительно меня был настроен весьма категорично. Хозяин, тебе бы на курсы паркура, пикапа, поправил я его. Пусть так, я в этом молодежной фигне не разбираюсь. У нас проще было, пузырь взял, на стол наметал закуски, соответственно, серьезность намерений проявил. Ты не поверишь, Григорий, такой метод до сих пор работает. Вот только не на тех девушек, которые мне нравятся. И, наверное, слава богу, по всем прикидкам, надо было ехать домой. К тому же, уже заметно стемнело. Хороший у тебя, Мотя, график. Пьешь всю ночь, потом спишь до обеда. Проблема в том, что я вроде как пришел в себя, и теперь жуть как хотелось узнать, что же я там такого вчера наговорил. Поэтому вызвал такси, ловить первого встречного чужанина и заставлять ехать по своим делам мне не хотелось, а затем отправился в подворье. Обитель рубежников встретила тишиной, я даже удивился, но стоило перейти незримую границу, как до ушей донесся звук безудержного веселья со стороны кабака. Они что, до сих пор гужбанят, мощные люди? Правильно говорят, вот купить, это не спортом заниматься, тут здоровье нужно. Стоило мне приблизиться, как празднующие встретили меня бурным ликованием, словно объявился их давно пропавший брат, отец или племянник, нужно и подчеркнуть. Кто-то полез обниматься, другие кричали нечто нечленораздельное, один рубежник просто без устали повторял мое имя, то ли пытался привлечь внимание, то ли приветствовал. Хуже всего, что из собравшихся я знал только печатника. Да еще пара человек казались смутно знакомыми. Вон того вроде зовут Семен, другого Леонид, или наоборот. Ох, какой ты хороший, Матвей, когда трезвый. Все, мы сейчас допиваем и расходимся, заговорщицки, едва ворочая языком, заверил меня Саня. А уже завтра, с утра, будем готовы. Готовы? Улыбнулся я с видом идиота. Старый прием. Если ничего не понимаешь, то прикинься валенком и повтори последнее слово в предложении. Работало всегда безотказно. В данном случае, мне даже прикидываться не пришлось. Ну как же, мы же договорились. Завтра на Вранового пойдем. Что значит пойдем? Он же вроде как сбежал. Я же тебе рассказывал, не помнишь? Надо его раскулачить. Он не последний человек при воеводе был. Точно что-нибудь в схронах есть. А теперь вне закона. Сам Бог велел. Много народу не возьмем. Иначе после дележки и не останется ничего. А как ты Вранового искать будешь? Есть методы. Помнишь компаса? Он из наших, из ратников. Печатник указал на плотного крепыша, похожего на дворфа из популярной игры, который до этого угрюмо пил из огромной кружки. Однако, увидев меня, кивнул и махнул рукой. Отличный ты парень, Матвей. И легко сходишься с людьми, заводишь новые знакомства. Жалко, что потом ни хрена не помнишь. Но я, на всякий случай, кивнул. «Слушай, Сань, у меня завтра не получится». Неожиданные дела нарисовались. Печатник посмотрел на меня сурово, как отец глядит на сына, который его разочаровал. Если бы рядом был черт со своим телефоном, то поставил бы что-то из разряда «Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, лады, только потом жалеть будешь. У Вранового должно много артефактов быть, не последний рубежник ведь. К тому же, сам сказал, что вы с ним связаны. Интересно, а что еще я такого ляпнул? Правильно говорят, пьяный Матвей рту не хозяин. Надо будет беса допросить на эту тему. Не получается, Сань, вообще никак. Ну ладно, ничего страшного, улыбнулся печатник. Нам же больше достанется. Мужики и Ася, это он обратился к единственной рубежнице лет 30, давайте еще по одной и все. Завтра день сложный. Они выпили и стали медленно расходиться. Причем, каждый считал своим долгом поблагодарить меня или сказать что-то хорошее. Ася, коренастая, с внушительной грудью и попой, и вовсе обняла, почему-то схватив за задницу. Замечательно, что дальше этого ничего не пошло. Матвей, больше никаких пьянок с рубежниками. Я уже тоже хотел был отправиться во свояси. Мгла постепенно окутывала подворье. Фонари здесь светили только возле входа в дома и кабак, потому центральная площадь утопала в темноте. Как бы ни было ограждено это место от чужан, но имелись общие физические законы, которые не получалось игнорировать. День заканчивался ночью, веселье жутким похмельем, новые знакомства, горечью последствий. Интересно, почему эта Ася меня за задницу схватила? Я какой-то повод давал или она так проявляла свою симпатию, но был остановлен суровым мужиком с чубом, тем самым трактирщиком, если можно его так назвать. Вот интересно, по сравнению с ним, я могущественный рубежник. Однако стоило Василю, кажется, так его звали, поманить меня пальцем, как внутри все замерло, потому что я примерно знал, о чем мы будем разговаривать. «О деньгах. Здрасте», — сказал я. «Какой ты скромный», — усмехнулся трактирщик. «А вчера что кричал? Василь, беги сюда, Василь, тащи медовуху. Прошу понять и простить, давно не пил». «Ладно, вот». Он протянул мне огромный листок, где в столбик было написано множество имен, включая мое, и под каждым именем список из того, что этот человек пил. Сначала можно было подумать, что Василь вел записи в течение месяца. Однако что-то мне подсказывало, что это все уместилось в сутки. «Зря ты сказал, чтобы каждый за твой счет пил», — продолжил Василь. «Обычно ведь кто проставляется, первые три круга угощает, а потом каждый сам за себя. Конечно, с другой стороны, тебя надолго запомнит, это точно. Меня, к сожалению, все надолго запоминают. Про то, что зря, это я уже и сам понял». Потому что после многочисленных подсчетов Василия мелким почерком, внизу стояла итоговая сумма, 47, и что-то мне подсказывало, что это не рублей и не тысяч. Глупый вопрос я не успел задать. Из кухни выскочил невысокий брыластый мужчина с густыми усами. «Васил, ушел все, ушли, Артур, можешь собираться». Что за рубежник это все придумал? Я бы ему в лицо взглянул, сутки не спал, семья не видел. «Вот, знакомься, Матвей». «Здравствуй, Матвей. Ты, конечно, молодец, много кушать заказывали, заработал я. Только больше так не делай, пожалуйста. Много не надо пит, живот будет болит». Артур, несмотря на мое вялое сопротивление, пожал мне руку и убежал. «Ну да, он же чужанин и, видимо, не знает про наши пунктики по поводу ручкания. Да и едва ли мог чем-то угрожать. Василь, у меня только 30. Можно я остальное в течение недели занесу? А ведь еще надо будет воеводе заплатить». «Хорошо, я влился в рубежную семью, ярко». «Не с того ты, Матвей, начинаешь», — покачал головой Василь. «Рубежнику скромнее надо быть, незаметнее. И важно понять, где твое место. Вот взгляни на меня, я давно понял, что хист у меня недобрый, потому не стал ему потворствовать. И открыл кружало». Я кивал, мысленно соглашаясь с трактирщиком. «Разве что задумался, какой же злой хист у него. Младенцев кушать, Василь, у меня правда больше нет, только рубли. Кому эти бумажки вообще нужны? Здесь расчет исключительно лунным серебром. Записываю на тебя долг, пока не отдашь, ничем подчивать не буду. И не затягивай. Вот вроде всего 3 рубца, а посмотрел на меня так, что сердце в пятки ушло. И еще я понял, что с ним точно лучше не ссориться, и по возможности отдать долг как можно быстрее. Я торопливо попрощался и чуть не выбежал с подворья. «Ладно, Матвей, попили, погуляли, к новгородскому князю пришились, пора и честь знать, надо уже и делами заниматься. К тому же, тут деньги вроде сами в руки идут, поэтому я подумал именно так, как каждый человек, испытывающий проблемы с алкоголем, что с завтрашнего дня начну новую жизнь». Интерлюдия. Компания у самой кромки леса больше напоминала сборище реконструкторов, перемешанных с разных эпох, стран, сословий. Были здесь женщина, облаченная в легкую кольчугу, низкорослый крепыш в простой льняной рубахе, модный могучий здоровяк и кое-как одетый худой человек. Рубежники не переживали по поводу внешнего вида. Главное, что их волновало, удобство и безопасность. Кто-то чувствовал себя комфортно, обложенный железом, другой считал, что лучше, чтобы ничего не стесняло движений. «Компас, давай скорее, долго ждем уже», — обратился дюжий здоровяк к невысокому крепышу. «Ты же знаешь, что это так быстро не работает», — сердито ответил тот. «Нужно настроиться». «Так настраивайся. Я пытаюсь, только ты отвлекаешь». Коротышка достал потасканную тряпку, положил ее на траву и провел сверху рукой. Со стороны казалось, будто здесь происходят съемки бюджетного выпуска «Битвы экстрасенсов», перекупленные каналом «Домашний». Однако собравшиеся были серьезны, как никогда, будто совет директоров этого самого канала «Домашний». Потому что тряпка некогда была рубашкой и принадлежала их заклятому врагу, теперь заклятому. Жизнь рубежника представлялась странной и порой непредсказуемой. Вчерашний приятель сегодня мог стать не другом, а правая рука воеводы ныне быть законоотступником. Есть, поднялся на ноги коротышка, хотя очень слабо, но я чувствую легкое дуновение Хиста. «Федя, ты как?» – спросил здоровяк, и все поняли, о чем он говорил. Помимо предчувствия скорой смерти любого, Федя мог предсказать возможную гибель знакомого ему рубежника. Причем, для последнего, Моровому не надо было находиться вблизи человека. Вот только для этого приходилось настраиваться на объект. Пока, типа, ничего, мотнул головой Моровой. Либо я его не чувствую, либо мы не сможем убить Вранового, закончил каждый из собравшихся у самой кромки леса про себя. Единственная девушка, точнее крепко сбитая женщина, которую во времена Рубинса носили бы на руках, дрогнула. Она дернулась, зазвенев кольцами кольчуги, а после вытянула руки к небу, будто стреляя из невидимого лука. И тут же небольшая птица, рассекающая крыльями синее небо, камнем рухнула вниз. «А че?» – спросила она, когда остальные обернулись на нее. «Сами же знаете, с кем дело имеете». Здоровяк неодобрительно покачал головой и сотворил над собой огромный магический кругляш, который тут же напитал всех остальных силой, сделал сильнее, быстрее и более ловкими, а затем махнул рукой в сторону леса, и они медленно побрели дальше, и впереди шагал тот самый коротышка, который колдовал над тряпкой, точнее, теперь он бережно держал ее перед собой и время от времени судорожно вдыхал запах. Ася, та самая женщина, которая обычно общалась односложными фразами, оказалась права, потому что тот, на которого была объявлена охота, сейчас следил за последними, и лишившись одной пары глаз, обратился к другим. Он чувствовал себя не птицей, редким зверем, на которого объявили охоту. Потому зло скалился, когда разглядывал проходящих по пролеску людей глазами укрывшихся в тени листьев друзей. Женщина правильно говорила, они знали, на кого охотиться. Вот только это едва ли им поможет. Пинти не испытывал разочарования, что вчерашние ратники и случайные рубежники решили поживиться за его счет. Он бы как раз удивился, если бы никто этого не сделал. Однако Вранова испытывал самую искреннюю ненависть, на которую был способен. Ему пришлось бежать, унося с собой ритву. Пинти приложил немало сил, чтобы запутать преследующих, чтобы они не наткнулись на нее. Он бы мог напасть на них прямо здесь, будь чуть сильнее. Пинти специально укрылся в этих местах, среди бесконечных болот. Тут у Лешего, которого он изрядно потрепал, не было власти, а второй встречи с нечистью в его владениях Врановой мог не пережить. Из главных плюсов, посох по-прежнему был у него, но вот Хиста остались сущие крохи. Очень много промысла ушло, чтобы залатать раны после ножа Захожего, наверное даже больше сил, чем восстановиться после Лешего. Хорошо, что бил мальчишка, а для Пинти он был именно мальчишка, не умеючи и в состоянии, близком к истерике, потому и не повредил жизненно важные органы, а разорванное мясо зарастет, как зарастало всегда. К этому Пинти давно привык. Каждый рубежник, который живет долго, обрастает шрамами, как морщинами. Все, что теперь оставалось Врановому, следовать за своими обидчиками, и сделать так, чтобы рубежники оставили саму мысль попытаться его выследить. Он не оборачивался вороном, экономя силы, а следовал за ними на значительном расстоянии. Рубежники были уверены в собственной силе, однако не понимали, что уже давно превратились из охотников в добычу. Странно, вдруг остановился компас, который шагал вперед на незначительном отдалении. «Я не чувствую Хиста, и не чувствую жизни, Федя!» «Не сказал», — гаркнул печатник. Моровой сгорбился, словно слова имели вес бетонной плиты, но все же поднял голову, заискивающе глядя на Саню. «Я не чувствую его смерти, он это типа жив. А че ты так трясешься?» — подала голос Ася. «Может, ты с ним сговорился, чтобы с нас потом Хист собрать? Ты глупости не говори», — так возмутился Моровой, что даже забыл свое неизменное типа. «Я верен князю, воеводе и своим соратникам». Саня поморщился. Меньше всего он верил пышным речам и пафосным словам, и не раз видел, как самые преданные втыкают нож в спину. однако сомневался в том, что Федя мог такое провернуть. Слишком уж у него кишка тонка, хотя в то же время его уверенность стал подтачивать червячок. Не мало ли людей он взял, не пожадничал ли? След еще есть? Спросил он компаса. Есть. Тогда идем. И они вновь зашагали по лесу, перемешанному стопями. Печатник знал, что эти земли всегда являлись вотчиной Водянова, хотя с каждым годом болот здесь становилось меньше. Будь в округе леший чуть позлее, то две нечисти давно бы стали делить территорию. Что до Водянова, ему принесли все дары, как и всегда, потому на вмешательство нечисти можно было не рассчитывать. К тому же, попробует сунуться, его вмиг успокоит. Не того полета птица, чтобы четверо ведунов не могли с ней справиться. «Близко», — встревоженно сказал компас, — «теперь уже и хист чувствую, только странный, разрозненный. Сдается мне, это из-за того, что ты чуть в штаны не наложил», — хохотнул Саня. «Я думал, что ты посмелее». Во взгляде компаса сверкнули искры, однако он ничего не ответил, лишь поднял руку и махнул в нужном направлении. Дом они увидели не сразу. Землянка, почти по самую крышу заросшая мхом, словно утонула в земле. Крохотные оконцы лишились рамы и зияли чернотой. Труба сверху покосилась, но именно из-за нее и получилось различить хижину. Если бы путники двигались чуть быстрее, да не опирались на способности компаса, точно бы прошли дальше. Теперь уже каждый замер, щупая пространство внутри на предмет хиста. И тогда печатник понял, что именно имел в виду компас. Создавалось ощущение, будто Вранового расчленили и разбросали мелкие куски его тела по всей землянке. При этом тот все еще оставался в живых. «Странно и нехорошо. Я могу», — подала голос Ася. «Не надо», — остановил ее Саня. «А че такого? Он нужен нам живым. Или хотя бы смертельно раненым. Убить его мы всегда успеем». Саня несколько раз взмахнул руками, с каждым движением вешая над собой все новые и новые печати. Мышцы рубежника налились кровью под тяжестью защиты, ноги по щиколотку ушли во влажную почву, а кулаки превратились в пудовые гири. Заденешь таким по касательной и убьешь ненароком, не рассчитав силу. Если закричу, бейте оглушающими. Не бойтесь, я выстою, сказал он. Именно печатник и шагнул в хижину, тогда как остальные обступили землянку, не сводя с нее взгляда. И в следующий момент хист каждого рубежника вырвался наружу. Несколько ослепительных стрел слетели с пальцев Аси, пронзая хижину насквозь. Моровой работал промыслом напрямую, надавив на крышу сверху. Та скрипела, плотнее оседая на присыпанных землей стенах. Разве что компас не торопился присоединиться ко всем. Причиной попытки стереть хижину с лица земли, точнее, в этом самой земле утопить, стали птицы. Стоило печатнику войти внутрь, как стая разномастных крылатых вырвались через выбитые окна наружу. Они сбивали друг друга, падали, взмывали снова, в страхе пытаясь улететь подальше. Оставалось только догадываться, что заставило их всех забраться внутрь и дожидаться прихода рубежников. Хотя собравшиеся вокруг уже все поняли. Осознал это и Саня-печатник, который выбрался наружу, смахивая с себя пух, и первым делом сплюнул на землю. Никого, лишь перья, дерьмо и куча его одежды. Он обвел нас вокруг пальца, вот только непонятно, какого хрена завел сюда. Саня замер, и печати над его головой налились силой. Взор рубежника обратился к моровому, который шумно задышал и закусил губу, будто юный девственник, впервые увидевший красивую раздетую женщину. И только затем Саня обвел глазами остальных рубежников, не сразу определив, где находится компас, потому что тот лежал на земле, хрипя и держась за горло. Судя по фонтану вырывающейся крови, никаких шансов у него не было. Компас пытался хистом закрыть рану, вот только та оказалась слишком серьезной, и теперь счет шел на секунды. Печатник увидел огромного ворона с окровавленными перьями, мелькающего среди веток, и тут же в него полетели полупрозрачные стрелы, оставляющие на деревьях белый иней. Саня даже не стал кричать Асе, чтобы она прекратила, ведь могла убить Пинти. К тому же ворон, пусть и тяжело взмахивая крыльями, довольно скоро растворился в листве.